В этом отношении в период Думы произошли громадные перемены. Ко времени начала Второй революции около 3/4 детей школьного возраста посещали школы, полным ходом велась подготовка к введению всеобщего образования. Во многом отношения между владельцами имений и крестьянами были обострены не столько экономическими спорами, сколько контрастом в культурном уровне. Резкая черта отделяла жизнь городов от деревенской жизни. В годы, непосредственно предшествовавшие революции, население городов России имело в своем распоряжении университеты, библиотеки, театры, кинематографы. В деревне же эти культурные начинания практически не были известны. Отношение к церкви в городах и сельской местности тоже было различным. В городах значительная часть населения, особенно интеллигенция, была равнодушна к религии. В сельской местности церковь продолжала оставаться едва ли не единственным культурным учреждением. Усиление религиозных чувств в городах началось непосредственно перед революцией 1917 года. Все эти различия в культуре и цивилизации создавали трения между городом и деревней, а также, хотя и в меньшей степени, между средними классами и трудящимися в самих городах. Массы крестьян в сельской местности жили в соответствии со стандартами XVII века и только начинали выходить из этой эпохи, в то время как горожане уже ощутили дух XX столетия. Индустриальному развитию, естественно, сопутствовал рост промышленного рабочего класса. В России происходила интенсивная концентрация промышленности. Большие предприятия получали господствующее положение. Численный же рост российского индустриального среднего класса сильно отставал. Количество промышленных предприятий увеличивалось не так быстро, как число рабочих на больших заводах и фабриках. В XIX веке рабочий обычной российской фабрики в большинстве случаев не был чистым пролетарием. Отряды промышленных рабочих постоянно пополнялись за счет крестьян. Обычно крестьянин нанимался на фабрику молодым и не терял связи со своей общиной. Уйдя в город на заработки, он не лишался своего клочка земли. Участок обрабатывали другие члены семьи или он сдавался в аренду. Многие рабочие в летние месяцы покидали фабрики и возвращались в деревню для сельских работ. Таким образом, для большинства занятых в промышленности плата за работу на фабрике была еще только вспомогательным средством к существованию. С другой стороны, хозяин фабрики знал, что он может легко заменить одного деревенского рабочего другим. Подобная практика позволяла устанавливать чрезвычайно тяжелые условия труда. Заработная плата была низкой, рабочий день очень продолжительным. В 80-х и начале 90-х годов он часто составлял 12-13 часов в сутки. В результате происходили многочисленные забастовки. Положение рабочих улучшилось после принятия в 1897 году закона, ограничившего рабочий день 11,5 часами. В 1913 году фактически рабочий день в среднем составлял 10 часов. Заработная плата после революции 1905 года несколько возросла. Аграрная реформа Столыпина, вводившая индивидуальную крестьянскую собственность, была направлена на разрыв связи фабричного рабочего с землей. Отправляясь на фабрику, крестьянин мог теперь продать свою землю и целиком соединить свою судьбу с городом. Итак, только в XX веке, и особенно в годы, непосредственно предшествовавшие мировой войне, в России начал формироваться настоящий заводской рабочий класс. Однако большая часть российских рабочих еще не располагала твердым сознанием своих интересов, как интересов отдельной профессиональной группы, что было характерным для рабочих Англии или Германии. Одной из причин подобной ситуации явился тот факт, что до 1906 года правительство не разрешало организацию рабочих профсоюзов, за исключением тех, которые опекал начальник Московского охранного отделения